Глава 35. Руслан. Телефон зазвонил резко и громко, заставив меня напрячься еще сильнее. Я взглянул на экран, увидел знакомый номер беса и сразу ответил. «Слушаю». «Журавль, ситуация проясняется», — спокойно и уверенно произнес бес. «Наш общий знакомый Чернов совсем потерял берега и решил, что ему позволено больше, чем кому-либо. Но я уже кое с кем побеседовал». Думаю, завтра утром этот парень будет сильно удивлен, что его покровители вдруг перестали ему помогать. «Что ты имеешь в виду?» — напряженно спросил я, чувствуя, как сердце начинает стучать быстрее. «Не я имею в виду...» — бес сделал короткую паузу, явно тщательно подбирая слова, что его влиятельные коллеги неожиданно вспомнили, что он такой же обычный человек, как и все остальные, что любые его злоупотребления положением... теперь могут быть наказуемы по всей строгости закона. Одним словом, ему популярно объяснят, что никакие его просьбы больше не будут исполняться автоматически. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки облегчения и надежды одновременно. То есть он потерял защиту? «Именно так», — подтвердил бес. «Теперь Чернов остался наедине с собственными ошибками. Используя этот шанс с умом, журавли. Второго такого может и не быть». «Спасибо, бес», — тихо произнес я, едва сдерживая эмоции. «Я понял тебя». «Действуй», — коротко ответил он и отключился. Я только закончил разговор с бесом по телефону и убрал мобильник в карман, когда дверь в палату тихо открылась. Вошел врач, и взгляд его был серьезным, но дружелюбным. «Абрамов, официально я не могу это подтвердить, но мальчик полностью здоров. Вам лучше забрать его отсюда как можно скорее. Вы понимаете?» «Спасибо, доктор», — коротко кивнул я, чувствуя облегчение, смешанное с нарастающим напряжением. «Мы уходим немедленно». Телефон снова коротко завибрировал, отвлекая меня от напряженных мыслей. Я взглянул на экран. Сообщение пришло с незнакомого номера. Сердце ёкнуло от предчувствия. «Завтра публичное выступление Чернова с Олей. Место и время неизвестны. Оля просит быть готовым и все выяснить. Она рассчитывает на вас». Я резко подался вперед, чувствуя, как в груди закипает адреналин и растет решимость. Теперь я знал наверняка, что Оля не сдалась и была готова действовать до конца. «Дамир, нам нужно срочно выяснить, где и когда состоится выступление Чернова», сказал я, напряженно поднимая на него взгляд. «Пришло сообщение от Оли. Нам нужно забрать Матвея прямо сейчас и отвезти его в безопасное место», — произнес я, чувствуя, как мое сердце начинает бешено колотиться от адреналина. «Времени мало». Дамир коротко кивнул и решительно направился к двери. «Я договорюсь. Жди здесь и готовь его к поездке». Он вышел из палаты, и я быстро подошел к Матвею. Сын смотрел на меня с тревогой и недоумением, но не произносил ни слова, словно боялся потревожить мое напряжение. «Все будет хорошо, малыш», — сказал я мягко, крепко обнимая мальчика. «Мы сейчас поедем домой, и там будет безопасно». Он тихо кивнул, цепляясь за меня обеими руками, и я ощутил, как внутри все переворачивается от осознания того, насколько хрупким стал наш мир. Через несколько минут в палату быстро вошел Дамир. Его лицо было серьезным и собранным, а в глазах горела решимость. «Нам дали 15 минут, потом обязаны действовать по протоколу и включить сирены. У нас мало времени, давайте скорее». Мы быстро вышли из палаты. Кирилл и Миша окружили нас плотным кольцом, прикрывая со всех сторон. Я крепко прижимал Матвея к себе, ощущая, как каждый шаг отдается напряжением во всем теле. Мы двигались быстро, практически бегом, и вскоре уже были в машине, мчась по пустынным улицам города. Каким чудом мы не нарвались на людей Чернова, до сих пор удивляюсь. Хотя, думаю, зря. Маловероятно, что этот идиот нанял приличную команду. Дом встретил нас освещенными окнами и знакомой машиной Дамира возле крыльца. На ней в последнее время ездила его жена. Войдя внутрь, я увидел Ярославу, супругу Дамира. Она сразу подскочила к мужу, крепко его обняла, затем тепло улыбнулась мне и Матвею. «Здравствуй, мой хороший», — ласково обратилась она к Матвею, мягко взяв его за руку. «Пойдем, я приготовила тебе вкусный ужин». Матвей мгновенно доверился ей и пошел вслед за ней, оставив нас наедине. Я благодарно кивнул Дамиру. «Спасибо тебе, брат. Без вас я бы не справился». Он лишь усмехнулся, хлопнув меня по плечу. «Мы семья, Рус, не забывай». Следующие полчаса мы обзванивали всех, кто хоть как-то мог быть связан со СМИ, пытаясь узнать, где и во сколько состоится завтрашняя пресс-конференция Чернова. Кирилл напряженно звонил по одному номеру за другим, Дамир откровенно давил на тех, кому когда-то помогал, но все молчали, боясь потерять эксклюзив. «Черт, никто не хочет говорить», — в раздражении бросил Кирилл, откидываясь на спинку дивана. «Неужели никто не расколется?» Я сжимал телефон в руке, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Именно в этот момент мой мобильный резко зазвонил. Я бросил взгляд на экран, номер был незнакомый. Что-то зачастили мне с незнакомых номеров звонить. «Слушаю», — настороженно ответил я. На другом конце раздался хриплый мужской голос. «Это Руслан Абрамов?» «Да, это я. Кто это?» Собеседник тяжело кашлянул, словно собираясь силами. «Этот номер мне дали в полиции. Вы спрашивали про Олю и про то, что случилось 6 лет назад, верно?» Мое сердце мгновенно замерло, дыхание перехватило от напряжения. «Верно», — тихо произнес я, чувствуя, как кровь стучит в висках. «Кто это?» Мужчина снова помолчал секунду, затем выдохнул, словно решившись окончательно. «Я... в общем, я готов дать показания, если требуется, чтобы Олю защитить». Меня словно обожгло ледяной волной, и я невольно поднялся на ноги, сжимая телефон так сильно, что он мог треснуть в моих руках. «Погодите, вы...» Мужчина тяжело вздохнул, подтверждая мое страшное предположение. «Да, я ее отчим, и она не виновата в том, в чем ее пытается обвинить этот ублюдок».